комиссия по гражданству. В 92-м году, все еще стремясь к какой-то общественной активности, я получил предложение войти в президентскую комиссию по гражданству. Комиссия занималась обсуждением вопросов нового российского гражданства, кому и как его давать. В комиссию входили министры и их заместители, начальник ОВИРа Рудольф Кузнецов, генерал КГБ Краюшкин и еще какие-то люди из так называемых силовых структур. Возглавлял комиссию важный чиновник кавказского происхождения, фамилию я забыл. Эти люди не понимали, как я попал в их компанию, какая роль мне здесь предназначена, и потому относились ко мне с опаской и споров со мной избегали. Например, речь зашла о возвращении гражданства жившему в Англии Владимиру Буковскому. Стали обсуждать, возвращать или нет. Я решительно прервал их дискуссию. Вернуть гражданство? И никак попало. Буковского должен пригласить посол Советского Союза в Англии Борис Панкин, принести ему извинения и вручить паспорт с почетом. Они записали в протоколе «принести извинения и вручить с почетом». Потом, правда, выяснилось, что у Буковского никто и не отбирал гражданство. Его вывезли на самолете как преступника, но гражданство почему-то не лишили. Но в тот момент я об этом не помнил. А другие члены комиссии, как ни странно, не знали. И новый паспорт был диссиденту почтительно выдан. Однажды с гневной речью выступил какой-то замминистра. «Есть люди, которые обзавелись двойным гражданством», — возмущался он. «Я считаю, что это безобразие. Надо отнимать у таких людей российские паспорта. Что за глупости?» — возразил я. «Межгосударственные и межчеловеческие отношения в наше время усложняются. Люди все больше пересекают границы, вступают в смешанные браки. Есть много других случаев, в которых без двойного гражданства трудно обойтись. Советское государство изгоняло своих граждан, и они вынуждены были получать паспорта других стран. Теперь многие из них возвращаются, но почему они должны отказываться от документов, облегчающих им жизнь? Вот». Я вынул из кармана два своих паспорта. «Попробуйте у меня отнять хоть один». Я думал, что этот человек, который только что пылал праведным гневом, будет мне возражать. Но нет. Он тут же испуганно съежился и притих. И все согласились. Предложенный закон о запрещении двойного гражданства, который они собирались подсунуть Ельцину, дальше не продвигать. Или позднее предложить, но в другой редакции. В то время в Россию часто приезжала Корнелия Герстенмайер, немка с осетинскими корнями, дочь видного деятеля послевоенной Германии, президента Бундестага. Корнелия активно занималась политикой. В советские годы поддерживала диссидентов, а когда началась перестройка, точно так же поддерживала уже либералов. Она была просто влюблена в Гайдара, в Чубайса, стала вникать во все российские дела и говорила «мы», имея в виду русских и в том числе себя. У нее был и сейчас есть фонд, деньгами которого она поддерживала нуждающихся, бедных писателей и детей в детских домах. Она принимала живое участие во всех наших делах и очень хотела получить российское гражданство. Я ей предложил написать заявление в эту комиссию, и когда речь там зашла о ней, поддержал ее, и она сразу получила гражданство. Какое-то время я этим занимался. А потом мне, по правде сказать, это наскучило, и я порекомендовал вместо себя бывшего диссидента и правозащитника Кранида Любарского, вернувшегося из эмиграции в Россию. Он, как человек по характеру гораздо энергичнее меня, активно работал в этой комиссии, пока не погиб, неожиданно и нелепо. Поехал отдыхать на остров Бали и там утонул. Обсчет. Чтобы дать передышку читателю, расскажу случившийся со мной смешной анекдот. В 90-х годах в результате сумасшедшей инфляции деньги обесценились настолько, что все люди стали миллионерами. Зарплата в 1 000 000 рублей в месяц считалась нищенской. Этот 1 000 000 можно было оставить за один раз в супермаркете. Я в то время жил на 2 страны, приблизительно половину времени проводил в Мюнхене, половину в Москве, и в Москве никак не мог сориентироваться в ценах. Однажды за какой-то весьма скромный набор продуктов заплатил около 1 000 000 рублей, но по дороге домой заподозрил, что меня надули. Приехал домой, разложил продукты, сверил с чеком, точно. Надули 1000 не меньше, чем на 500. Я сложил купленный назад в сумке, вернулся в магазин и к кассирше, выбившей мне чек. Та, естественно, меня спросила, а где я был с этими продуктами? Я сказал, как есть. Ездил домой, там пересчитал. Кассирша обрадовалась и стала громко кричать, что таких умников, как я, она знает. Поехал, дома половину продуктов оставил, теперь вернулся. 2 молодых рабочих магазина поддержали ее громкими откровенными насмешками над мошенником, то есть надо мной. Я вызвал директоршу. Она меня узнала и поняла, что вряд ли я тот, кто стал бы проворачивать столь незатейливую аферу. И стала разбираться, как все получилось. А кассирша, все еще настаивая на своей правоте, кричала: «Да что вы говорите? Мы больше, чем на 100 000 не наябываем». Разобрались. Выяснилось, что мне присчитали покупки предыдущего покупателя, чек которого не был оторван и соединился с моим. Чем лучше шарахать по голове? В те годы спиртные напитки продавались в магазинах и киосках, стоявших на каждом углу. Напитки были часто, а может быть даже в большинстве случаев, поддельные, пить которые можно было только с риском для жизни. Я тогда чаще всего покупал советское шампанское, надеясь почему-то, что оно настоящее. Но покупал только сухое. Однажды сунул голову в киоск, спросил: «Шампанское есть?» «Есть». «Сухое?» «Нет, только сладкое». Я сказал: «Тогда не надо». Продавец удивился: «Да ты что, мужик? Сладкое. Оно знаешь, как по башке шарахает?» «Шарахать по башке лучше просто бутылкой», — сказал я ему. Диспут с генералами. Весной 1991 года состоялась у меня знаменательная дискуссия с пассажирами самолета рейса 258 Мюнхен-Москва. Еще в аэропорту я обратил внимание на группу соотечественников, мужчин в возрасте между 40 и 50, одетых по-разному, но как будто с одного склада. Держались они кучкой, и выражение лиц у всех было одновременно надменное, настороженное и испуганное. В руках они держали одинаковые картонные коробки. Уже в самолете сосед по креслу, сотрудник журнала США и Канада, сказал мне, что люди с коробками — генералы из генштаба. Ездили в Германию по приглашению Бундесвера. В коробках везут подаренные немецкими коллегами столовые сервизы. Через некоторое время генералы узнали, что с ними летит автор Чонкина, только что напечатанного, широко обсуждавшегося и страстно проклинавшегося высшими военными чинами. Мне передали, что руководитель делегации генерал Богданов приглашает меня побеседовать. Я понимал, что вряд ли найду среди них поклонников, но, рассчитывая на диалог, пошел к ним в 1-й класс. «Скажите», — задал и сразу в агрессивном тоне вопрос Богданов, «вот нас, военнослужащих, интересует, как вы думаете, ваш Чонкин нравится советским воинам?» «Нравится», — сказал я. «Вы так думаете? Всем советским воинам нравится Чонкин?» «Ну почему же всем?» — улыбнулся я. «Не всем, а приблизительно от рядовых до полковников». Что тут началось? Генералы стали кричать, перебивая друг друга, и перевели разговор на такой убогий уровень, что я пожалел, что пришел к ним. «А вы знаете, чем отличается генерал от полковника?» — спросил один из них. «Знаю», — сказал я. лампасами. Это вызвало еще большее возмущение. Один из них кричал, что он получает зарплату только на 20 рублей выше полковника. Другой, что у него жена кандидат филологических наук, а сам он 2 года служил рядовым. То, что я служил вдвое больше, его не смягчило. «Вы не любите нашу армию!» — вопил он истерически. «Не люблю», — сознался я. «Я вообще никакую армию не люблю».